Глава 30. О том, что человек, нашедший истину, тут же делится ею с остальными. Но, разделенная на части, истина дохнет. Нет, на первый взгляд все было чинно, благородно и в полном соответствии с традициями. Широкий двор, мощенный грубым булыжником, величественный храм с православными крестами, монашеские палаты, молчаливые люди, сосредоточенно занимающиеся бытовыми делами, запах ладана и теплое ощущение общего дома. Дома, где есть место каждому, где каждый востребован и принят, где уже много-много лет все живут по давно заведенному распорядку, не жалуют новшества, но и сами не жалуются ни на что. «Добро пожаловать в наш монастырь!» — рыжий батюшка широко перекрестился на золотые купола. «С дороги умойтесь, переоденьтесь, да и к обедне поспешайте. В этом месте святом мы дни наши молитвами услаждаем. Все, что для жизни монашеской надобно, Господь дарует щедрой рукой. Он те палаты мужские, а те женские. У нас различий нет, единой семьей живем, аки братья с сестрами». Меня отцом Никодимом кличут. А ваши имена? Иван, Рахиль, Миловеллор, нестройно откликнулись ребята. Иван. Хорошее имя, русское. Рахиль. Еврейка, что ли? А, Миловел, чё, как там его? И не выговоришь ведь. Ладно уж, нынче день в молитвах и богоугодных делах проведете. А завтра перекрестим обоих в православную веру. Быть тебе, девка, Фатиньей, а тебе, мужичок, Аполлинарием. Ну, идите уже. Отец Никодим царственно похлопал по плечу бывшего подъясаула и двинулся в сторону женских палат. Долгую минуту троица обменивалась непонимающими взглядами. «Так это был специфичный православный юмор?» «Не смешно», — поддержал эльф. Казак насупился, пообещал уточнить и кинулся вслед святому отцу за разъяснениями. Золотые купола по-прежнему поражали нетленным и даже неземным светом. Кочуй вернулся быстро, явно недовольный ответом, однако друзей на прежнем месте не обнаружил. С другой стороны, выстрелов вроде не громыхало, пятен крови — на булыжниках нет, значит, все ушли своим ходом. Но куда? Кто-то из монахов подсказал — в трапезную. Молодой человек хлопнул себя ладонью по лбу. Точно, Рахиль и диета — понятия несовместимые. Он действительно их там нашел, но проблемы от этого не убавились. Трапезная представляла собой длинную комнату с низким потолком, чистым полом и двумя рядами простых деревянных столов и скамеек. У окна раздачи деловито суетился дежурный монах, в самом дальнем углу мрачно восседали Рахиль с Миловеллором. Перед ними стояли нетронутые миски с холодной пшенной кашей. — Ваня! — едва не плача выдохнула бывшая военнослужащая Израиля. — Я стрескала обе горбушки, но я не могу вот это есть. Понюхайте, оно же на сале. — Мне вообще очень надо домой, — жалобно добавил эльф. — Рыдающая принцесса наверняка выплакала все глаза, ожидая моего возвращения. Благодаря вашему мужеству и героизму я вернусь с мечом святого Джона. Я ведь вернусь, да? — Нет, — с трудом выдавил подъясаул, повесив голову. Рахиль попробовала пошутить. — Ой, таки наш Миловеллор явно приглянулся вашему рыжему батюшке. — А что, почему никто не повеселился? — Потому что это монастырь, — решился Иван. — Вот здесь Никодим сказал, что здесь единственное место, где православная душа может укрыться от грехов и скверны окружающего мира. Монахи живут в скромности, усердии и молитвах. Никакое зло святых стен обители не касается, так что если православный рай есть, то он тут. Поэтому вы тоже. — Мы тоже тут? — на всякий случай уточнила девушка, хотя ответ был и так ясен. — Да, тоже. Завтра вас окрестят, и вы с радостью останетесь в монастыре славить Господа. Здесь все так живут и не находят в этом ничего плохого. И нефига хвататься за автомат, ясно? — Прошу простить, это она автоматически, — скаламбурив вступился седой миротворец, когда Рахиль едва не брякнулась со скамьи, сраженная казачьим ревом прямо в ухо. — Но поймите, и нас все-таки, я плохо разбираюсь в тонкостях религии, однако, помнится, ваша подруга искала несколько другой рай, а для меня священна лишь сага о кольце, ну и, может быть, чуточку путешествия туда и обратно. Эльфы не верят в Бога. — Как окрестят, поверите! — устало буркнул молодой человек и хлопнул фуражкой по колену. — Вот черт бы их подрал! Можно подумать, я тут всю жизнь в монахи собирался! Просто здесь других вариантов нет! — Я буду отстреливаться. — На, стреляй меня первого! Устроить пальбу в православном монастыре я тебе все равно не позволю!